скрипя зубами, они сошли в сравнительно спокойную и не лишенную прежнего комфорта частную жизнь. Арест не строг, особых ущемлений нет. Для обслуживания семьи оставлены во дворце 150 человек. Глава семьи разгребает в парке снег, расчищает дорожки, предается издавна любимому занятию пилки дров. Подолгу засиживается в комнате сына, играет с ним в разные игры, читает ему книги, делает отметки на карте военных действий. Разрешено читать все газеты, но он ограничивается новым временем, вечерним временем и русской волей. На прогулках по парку или во время лесопильной работы на некотором расстоянии следует или наблюдает за ним дежурный офицер из караула. Охрану несут поочередно офицеры и солдаты четырех стрелковых полков царскосельского гарнизона. Всем им предписано не исполнять никаких приказаний бывшего императора. Титулование, Ваше Величество, отменено. Обращаться только со словами «господин полковник», по этому чину и отдавать честь. Жизнь во дворце замирает рано. В 9 часам вечера Николай прощается с детьми. В 10 все идут спать. Бодрствуют лишь караулы. Все вышестоящие любезны и заботливы. Несколько хуже обстоит с нижестоящими. Например, по возвращении Николая из ставки супруга с ужасом рассказывает ему, что в одну из ночей солдаты протащили под самыми ее окнами труп Распутина, вырытый из могилы. Они сожгли его. «Это был он, наш дорогой Григорий», — причитала она, заламывая руки, и чувствовалась по свидетельству очевидца, что этим эпизодом она была потрясена даже больше, чем отречением царя. Минуты огорчения доставляли иногда младшие офицеры, в особенности трое из внутренней караульной службы, мичман Шумович и домодьянц лейтенант Ярынич. Последнему, когда он однажды разводил по дворцу караулы, Николай протянул руку. Ярынич отступил на шаг, руку не принял. Ошеломленный Николай пытался сгладить сцену, подойдя к нему вплотную и положив ему руку на плечо. «Почему, мой друг?» На что офицер ответил: «Я из народа. Когда народ протягивал вам руку, вы не приняли ее. Теперь и я вам руки не дам». Зато верх предупредительности демонстрировали генерал Корнилов и дворцовый комендант полковник Коровиченко, а по увольнении последнего его преемник полковник Кобылинский. Самый же яркий луч утешения и надежды, от времени до времени освещавший апартаменты дворца, это 36-летний министр юстиции Керенский, уполномоченный временным правительством обеспечивать охрану, покой и безопасность семьи экс-самодержца. Всего лишь месяца за 4 до своего обращения из императрицы в арестантку Александра Федоровна, возмущенная неучтивыми либеральными монологами в Думе, потребовала от своего супруга повесить Кедринского за его ужасную речь. Это, считала она, было бы для других полезным примером. Но Керенский, после переворота, войдя министром юстиции во временное правительство, оказался весьма полезным Романовым в функции охраняющего их и непосредственно услужающего им. Поначалу они в нем не разобрались. Такое говорил в Думе, и чего им ждать от него теперь, когда они в его руках? 21 марта 1917 года, когда он впервые появился в Александровском дворце в роли правительственного уполномоченного по надзору за арестованными, Александра Федоровна, завидя его, посылает Вырубовой на другое крыло дворца отчаянную записку: «Милая Аня, Керенский здесь. Этот Керенский, теперь она именует его точнее, обходит наши комнаты, да смилуется над нами Бог». Но ничего страшного не произошло. Керенский оказался сверх ожидания человеком обходительным, хотя в первые минуты и немного нервным. О его визитах в Александровский дворец бывший обергов-маршал Бенкендорф вспоминал в эмиграции так. 21 марта. Он явился в 2 часа дня в сопровождении 15 человек в высоких сапогах, в плотно застегнутой синей куртке, вошел через кухню, собрал в коридоре всех людей охраны и произнес ультрареволюционную речь.